Глава 4. Михаил видел, что девушка выглядит безумно растерянной, на ее красивых глазах слезы. Но он не чувствовал вины. Поступил верно. Она должна быть ответственной, а не шататься непонятно с кем и непонятно где. Еще и ночью. Молодая и глупая, не понимает, что так недолго в беду угодить. Он переживал за нее, зная, что игры со взрослым мужчиной, типа этого Кира, могут ничем хорошим для нее не закончиться. Да и любовь ее к этому пацану Лёше слепая. У пацана одна лишь похоть в глазах горит при взгляде на нее и ничего больше. Но эта девочка еще слишком юна и неопытна, чтобы это понять. Михаил слышал, как именно она назвала его, но не стал заострять на этом внимание. Девчонка обижена. Мало ли, что она может на эмоциях сказать. Важнее сейчас ему было разобраться в собственных эмоциях и чувствах. Закрыв кабинет, он удалился. Поспешно покинул институт и, лишь сев за руль своей машины, перевел дыхание. Что он вообще такое творит? Это же надо догадаться лапать Ульяну. Увидев ее задранную юбку и соблазнительно обнаженную ногу, да неприличие обнаженную, он не смог сдержаться, чтобы не дотронуться до ее кожи, желая почувствовать, какая она на ощупь. Такая же нежная и шелковистая, как и на вид. И ему понравилось ее трогать. Реальность превзошла самые смелые его ожидания. Ему нравился запах, который он уловил от ее волос. Видел, что девушка испугалась его прикосновения. Вся напряглась, глаза округлила, казалось, что она готова в любую секунду дать дёру. Михаил чувствовал себя просто отвратительно. Чувство вины было тяжелым. Эта девочка так юна. Хотя она уже не ребенок, хоть и ведет себя так. Даже от одних мыслей об этой девушке в штанах становилось тесно. Но так не должно быть. Она его студентка, дочь его друга. Но Михаил не мог просто так отступить от девушки, которая настолько сильно ему понравилась. Он не умел отступать. В его жизни было много потерь. С тех пор, как потерял свою любимую женщину 10 лет назад, Михаила не цепляла ни одна девушка. До сих пор. Давно он не испытывал таких глубоких чувств к женщине, какие сейчас питает к Ульяне. Идиот. Своими действиями лишь вызывает ненависть у девушки к себе. Увидев ее глаза, полные слез, там, в коридоре, у кабинета, Михаил даже побоялся с ней заговорить, так как в тот момент его переполнило лишь одно желание — обнять ее, прижать к себе и покрыть поцелуями это милое кукольное личико. Но он не может себе такого позволить. А ведь сдержанность дается с большим трудом. Михаил бросил курить много лет назад. Вернее, он начал курить, когда потерял любимую женщину. Но через год бросил и больше не начинал. А вот сейчас ему впервые за долгое время захотелось абстрагироваться от всего, чтобы не думать об этой девчонке. Ульяна Королёва — малолетка. Для него так точно. Но он не может не думать о ней. Давно уже женщина так прочно не оседала в его мозге и не вызывала такого фейерверка из эмоций. Ульяна налетела на него у входа в институт, как тот ураган, и провернула вихрем весь его мир. Михаил злился на себя, ведь не мог контролировать собственные эмоции и чувства в ее присутствии. Злился на нее. За то, что такая красивая, изящная, сексуальная, непосредственная. Знал одно. Хочет эту девушку сильно, до боли в паху. Никогда так не желал женщину, как хочет эту, но не может взять. Не для него она. Хотя, кто вводит эти правила и ограничения? Приехав домой, Михаил подготовился к следующей паре, определился с темой лекции и не заметил, как наступил вечер. Он готов был заняться чем угодно, чтобы не думать об Ульяне. Но вечером это давалось особенно тяжело. В его холостяцкой берлоге было уныло. Необходимо сходить отвлечься. Надо позвонить Косте. Михаил с ним дружил еще со школы. Костя сейчас был шеф-поваром в ресторане. Но, вернувшись в город, Михаил с ним несколько раз виделся. Костя не один раз звал его сходить погулять, развеяться. Одним словом, провести хорошо время. Миша отказывался. Костя и Михаил были одногодками, и оба не женаты. Между ними, как оказалось, было немало общего. Созвонившись с другом, Михаил быстро собрался. Костя любил погулять на широкую ногу по поводу и без. Поэтому предложение Михаила ему пришлось по душе. Мужчины приехали в один из ночных клубов. Обычно Михаил редко ходил по заведениям подобного плана, но сейчас ему необходимо было с кем-то поговорить и отвлечься. Михаил поморщился, когда его друг предложил заказать выпивку. Михаил не пил, не курил, занимался боксом и начинать менять что-то в своей жизни не собирался, разве что женщину завести. Михаил видел, как заинтересованно, даже пожирающе смотрели на него девушки в клубе. «Иди и выбирай!» Только вот их улыбки и заигрывания на него от чего-то не действуют. Не нравятся, не привлекают и все. Невольно он сравнивал их с Ульяной. Сравнение было не в их пользу. Не хочет он клеить себе девушку ради мимолетной утехи и все тут. И Михаил прекрасно знал, в чем здесь дело. Только вот признаваться самому себе не хотелось. Костя очень быстро ориентируется, заказывает пиво. Он также не любитель алкоголя и редко курит, но по клубам шататься любит. «Ты чего на девок не смотришь?» — произнес Костя, хлопнув Михаила по плечу. «Глянь вон на ту брюнеточку!» Он ткнул пальцем в сторону черноволосой девчонки, которая неотрывно смотрела на Михаила. «Она же уже минут 20 глаз с тебя не сводит!» «Да девка всем своим видом показывает, что на все и сразу готова!» «Я рад за нее, Кость. Я не шлюх сюда пришел снимать». «Миш, зачем сразу шлюх? Нормальная девчонка, симпотная. Вполне сгодится повстречаться какое-то время и забыть, на новую сменить». «Меня это не интересует». Костя внимательно изучил эмоции на лице друга, потом лукаво ухмыльнулся. «Хм, как интересно. Мне знакомо это твое выражение на лице. Так было тогда, когда у тебя была Настя». «Я ее очень любил». В его голосе появились отголоски боли. «Я знаю. Я помню, как тебе было тяжело пережить ее смерть. Такая трагедия. Такая молодая и так нелепо, что...» «Заткнись!» — рявкнул Михаил. «Я не хочу об этом вспоминать. Хоть перегорело и стлело, но шрам остался, и это навсегда. Это навсегда со мной, Кос. Но жизнь, она ведь продолжается, несмотря ни на что». «Вижу, вижу, что ты снова влюбился, Миш. Так какого черта ты приперся сюда со мной вместо того, чтобы быть с ней, м?» Михаил одарил его недобрым взглядом. «Кто она, колись, Миш?» «Моя студентка и дочь Вити». «Королёва?» — Костя глаза округлил. «Ага». Костя присвистнул. Даже головой покачал. «И сколько ей лет?» 19. Слишком юна для меня, но...» «Но?» «Сердцу ведь не прикажешь, Кос. Запал я на нее и очень серьезно. Давно такого не было. Вот с первого взгляда взял и запал». «Ого, Миш! Ты ли это? И насколько все серьезно?» Костя удивленно таращился на друга, никак не ожидая такого от всегда серьезного и строгого Михаила. «С моей стороны очень серьезно. Но рядом с ней я теряюсь, словно школьник. Вместо того, чтобы вести себя как взрослый мужчина, трогаюсь крышей от ревности». «Миш, дочка самого Королева!» Костя закачал головой. «Забудь эту девушку! Это мой тебе совет». «Мне не нужны твои советы, Кос. Я не желаю отказываться от женщины, которая мне так в душу запала». «Она слишком юна для тебя. Кроме того, Поматросить и бросить дочь самого Королева, ну, знаешь ли, это, ну, такое. Возраст не самое главное, не так ли? Уверен? Костя не скрывал, что не разделяет интерес Михаила к этой девушке. А когда я перед трудностями пасовал? Кроме того, с чего ты взял, что я ее матросить собрался? К ней у меня самые серьезные намерения. Я не отношусь к той породе мужчин, которые соблазняют молоденьких девиц, портят их и через определенное время вышвыривают прочь из своей жизни. Миша слегка улыбнулся. О да, Михаил Александрович, ты умеешь коллекционировать трофеи своих побед. По всем фронтам. Михаил улыбнулся. Костя отлично знал о его медалях, которые он выигрывал на боях. Михаил никогда не проигрывал. Этот мужчина умел получать желаемое. «А знаешь, Кос, ты прав. Почему я должен отступать от девушки, которая мне нравится, которую я полюбил с первого взгляда? Она станет моим новым трофеем. Трофеем любви моей». Хоть утро и не задалось, но Ульяна сегодня была довольна, потому что ей выпала возможность провести вечер вместе с Лешей, пусть и в сопровождении остальных ребят. Целой компанией они направились в клуб. Сдвинув вместе два столика, молодые люди заняли 8 мест. Ульяна не замечала Варю и то, какие взгляды на подругу бросал ее брат Игорь. Даже не видела Ксению, которая сидела между Пашей и Лешей. Не замечала остальных двух парней и девушку, которых Паша привел с собой. Все внимание Ули было сосредоточено на Лёше. На него одного был заточен ее мечтательный влюбленный взгляд. Уля смотрела на Лёшу, а он на Ксюшу, взгляд которой метался от Паши к Лёше. Паша же откровенно пялился на Ксюшу, а брат Ули на Варю. Варю же веселили все эти откровенные переглядывания между молодыми людьми. Ульяна кипела от ревности, наблюдая, как Лёша обнимает Ксюшу. Она бы многое отдала, чтобы Лёша смотрел на нее так, как на эту Ксению. Но ничего, недолго ему еще ее обнимать. Ульяна поймала взгляд Павла, парочка подмигнула друг дружке. Уля знала, что Павел запал на Ксюшу. Эти двое встречались, пока родители Лёши и Ксюши не вбили себе в голову, что их детям необходимо пожениться. Ксюша не привыкла спорить с родителями. Уля считала ее такой себе слабой личностью, которая позволяет другим распоряжаться своей жизнью. «Что же, дорогая, если ты позволяешь так поступать с твоей жизнью, то почему бы и самой Ульяне не внести в эту самую Ксюшину жизнь свои коррективы? Кажется, что Ксении и с Пашей, и с Лешей хорошо. А вот самой Ульяне...» Ульяна вместе с Лешей, Варей и братом подошли к барной стойке. Алкоголь они не пили, от слова практически совсем. Отцы были очень строгими, что у Лёши, что у Ули с Игорем. Да и не бухать сюда они пришли, а просто весело провести время. Голову хотелось иметь трезвой. Михаил почти сразу приметил компанию своих студентов. Этот клуб находился недалеко от института. Здесь чаще всего можно было найти студентов, у которых это место пользовалось популярностью. Увидев Ульяну с Алексеем, Михаил скривился. Но радовало хоть то, что девушка вела себя прилично. Не вешалась на парня и не лезла с поцелуями, как это было в последний раз. Правда, сейчас с ней был брат. Михаила поразила одежда на Ульяне. Юбка короткая, тонкая кофточка в обтяжку, молния неприлично расстегнута, выставляя на показ глубокое декольте. На скулах Михаила заходили желваки. Захотелось подойти, схватить Ульяну в охапку и увести отсюда, чтобы никто не смел смотреть на нее. А мужчины на нее смотрели, буквально шеи свои сворачивали. Еще бы! Не смотреть на такую штучку. Только вот она принадлежит лишь ему одному, хоть и сама не знает об этом. Но она узнает. Миша ей объяснит. мягко, ненастойчиво, ненавязчиво, но объяснит. Михаил умеет получать желаемое. Эта девушка обязательно станет его новым трофеем, который он больше никогда от себя не отпустит. Компания заказала себе сока и минеральной воды. Оба парня были за рулем, поэтому решили не употреблять. Постояв вчетвером, молодые люди вернулись на свое место. Здесь были только трое парней и девушка из компании Паши. Паши и Ксении не было. «Эй!» — Леша дернул одного из парней за плечо. «Ксюха моя куда пошла?» «Не знаю. С Пашкой куда-то ушла», — равнодушно ответил парень. «Вернется твоя Ксюша!» — усмехнулся Игорь, не сводя взгляд с Вари. Эта голубоглазая брюнетка ему очень нравилась. Давно уже лишился покоя, только вот взаимности от нее добиться было так сложно. Ульяна взяла Лешу за руку и оттащила от остальных. «Черт! Куда они ушли?» Леше не нравилось, что Ксюша ушла, да еще с Пашей. Ульяна видела, что парень недоволен, и хорошо, пусть злится на Ксюшу. Интересно, Паша выполнит свою часть уговора? «Ничего нет удивительного в том, что Ксюша ушла с Пашей, Лёш». Парень бросил на девушку мрачный взгляд. «Ну а что?» — пожала плечиками Уля. «Все знают, что Ксюша и Паша любят друг друга». «Да они расстались лишь потому, что вашим предкам вздумалось поженить тебя и Ксению». «Уль, ты говоришь глупости. Да, Ксюша когда-то мутила с Пашей, но сейчас она со мной». «Уверен?» Ее голубые глаза хитро смотрели на парня. «Я не сомневаюсь в своей невесте». «Что же, тогда давай найдем ее и узнаем, где они и что делают наедине». «Где я, мать его, искать их буду?» Алексей начал выходить из себя. Он дико ревновал Ксению, но показывать эту слабость никому не хотел. Ульяна медленно наблюдала за тем, как к ним подходил один из парней, с которыми пришел Пашка. Уля не сомневалась, что этот парень в нужной теме. Они с Пашей все продумали так, как надо. Осечек быть не должно. «Так они в випку отправились? Это...» «Я знаю, где это!» — прорычал Алексей, отпихнув от себя этого блондина, и рванул вперед. Ульяна побежала за ним, петляя по коридорам, еле поспевая за парнем. Алексей толкнул две двери, третья поддалась. В небольшой комнатке, в центре которой стоял диван, взгляд Ули и Лёши мгновенно остановился на двух телах, которые, кажется, никого не замечали, настолько сильно были увлечены друг другом. Ульяна глаза округлила. Нет, но они планировали с Пашей растащить Ксюшу с Лёшей, но то, что сделал Пашка... Ульяна была в шоке. На Ксюше из одежды осталась лишь одна юбка. Ни кофточки, ни нижнего белья на ней не было. Все это валялось бесформенной массой у дивана. Штаны с Павла были спущены, сам парень разместился между бедер девушки, совершая всем понятные движения. «Это что такое здесь творится?» — зарычал Алексей, буквально налетев на Пашку, оторвал его от Ксюши, которая смотрела на всех вокруг каким-то странным взглядом, словно ничего не понимала. Ульяна даже думать не хотела, что сделал Паша, чтобы Ксюша оказалась в таком состоянии. Чем он ее подпоил? Этот дурак явно перестарался. Не так она с ним договаривалась. В принципе, Павлу объяснять больше ничего не пришлось. Он наглядно продемонстрировал, что именно он здесь делал с Ксюшей и чем занимался. Зарядив кулаком Павлу в челюсть, Алексей направился на выход, даже не взглянув на Ксению. А на кой черт ему теперь сдалась эта шлюха? Парня трясло от ярости. Взгляд Лёши резко остановился на шокированной, покрасневшей Ульяне. Уля выглядела испуганной. Поняла, что ее задумка зашла слишком далеко. Паша определенно перегнул палку. Да только назад уже ничего не откатишь. Может быть, и не стоит. Как там говорят? Что не делается, то делается к лучшему. «Идем, Уль!» Лёша схватил девушку за руку и решительно потащил на выход из клуба. Ему просто необходимо было выйти на свежий воздух. Они завернули за угол, обойдя здание сзади. Лёша уперся лбом в каменную стену клуба. «Лёш!» — рука Ульяны легла на его плечо. «Мне жаль, что ты так об этом узнал, но лучше сейчас, чем потом, не так ли?» Парень резко повернулся к ней лицом, его взгляд заскользил по лицу девушки, шее, остановился на груди, прошелся по ножкам, которые так хорошо были видны из-под короткой юбки. Потом он поднял голову и снова посмотрел на пухлые губы девушки. Наверное, пребывая на адреналине, парня переклинило. Он обхватил руками талию Ульяны, притянул к себе, а потом впился в ее губы довольно грубым поцелуем. Ульяна, конечно, хотела, чтобы Лёша поцеловал ее, но не так, а как тогда, во дворе ее дома. Она уперлась ладошками в грудь парня, норовя оттолкнуть от себя. «Чего ты?» — прохрипел он, пожирая ее взглядом. «Я ведь знаю, что ты хочешь меня. Всегда хотела. Знаешь, как тяжело мне всегда было сдерживаться и оставаться стойким к твоим чарам, Барби. Но сегодня я не хочу сдерживаться. Пошло оно все к чертям!» Почти выкрикнул он, снова пленяя ее рот своими губами. Ульяна так долго об этом мечтала, хотела быть с Лешей, но позволить ему все непонятно где, за клубом в каких-то полукустах, тем более тогда, когда он так зол. Хотя тогда он уже точно будет принадлежать только ей. После такого он ее уже не оставит. Если Уля только скажет отцу о том, что была близка с Лешей, Леша женится на ней. Но если жить, конечно, захочет. Или с хозяйством в штанах не пожелает расстаться. Словно на что-то решившись, девушка издала стон и ответила на поцелуй. Руки парня дерзко прошлись по ее хрупкой фигурке, сминая одежду, приподнимая юбку, ладони легли на ягодицы, пальцы проникли под каемку трусиков, а дальше... Дальше Уля испуганно пискнула, потому что ее грубо схватили за талию и оторвали от Лёши. Ульяна в шоке таращилась на перекошенное от ярости лицо Михаила, который смирял молодых людей убийственным взглядом. Ульяна даже вздохнуть свободно не смогла от нелепости всей ситуации. «А мизантроп этот что тут делает? Вот уж проклятье на ее белокурую голову!»